Глава третья. «Эй, вы чё?» Я вытаращилась на неотесанных деревенщин, понимая, что силы не равны. Но внутреннее горе аристократка упорно лезла наружу, даже учитывая явное превосходство врага в физической силе. Я уперла руки в бока и высокомерно глядела на них. «Ты смотри, какая борзая!» Один громила, намного крупнее остальных, сплюнул прямо на пол. «Как не стыдно! Полы же не вам потом мыть!» — процедила я. «Да какие, блин, полы? Ну куда я лезу?» «Ребята, хватай девку!» И мужики с ревом, словно раненые бизоны, ринулись на меня. «Ой, дело пахнет керосином!» Я рванулась вправо, на ходу уворачиваясь от одного, затем подныривая под ручище другого. Первый повалился прямо на стол, сметая миску с отвратной жижей, в этих краях великодушно названной едой. Подхватив ее, надела деревянную посуду прямо на голову следующему. Но внезапно мое тело сковало, словно огромным наручником. Не заметив третьего, я попала в ловушку его лап. «Попалась ведьма!» — рычал он мне на ухо. «Уж мы тебя научим манерам!» «Отпусти, хряк недоделанный!» — визжала я в попытках вырваться или хотя бы укусить его. Силы стремительно кончались, учитывая, что подкрепиться чем-то вменяемым мне так и не удалось. Но просто так этот сброд меня не возьмет. И как только я это поняла, в голове прояснилось. Исчезли вообще все мысли. И вдруг ручищи вокруг меня разомкнулись, а в окна таверны ударил яркий синий свет. «Ведьма!» — заорали они, падая на колени. Свет был очень теплым, ставни распахнулись, и внутрь влетело существо неописуемой красоты. Птица, словно феникс, с пылающими голубым огнем перьями. Весь боевой настрой нападавших мгновенно иссяк. Крестьяне с воплем рванули к выходу, но существо не пыталось напасть. Я вылупилась на сие чудо, пытаясь уложить в голове столько открытий разом. Подлетев ко мне, диковинная зверюга просто рассыпалась на множество пылинок. Все светильники погасли. Осталась лишь небольшая голубоватая дымка. Крестьяне так испугались, а я вот наоборот испытала какое-то подобие благоговения. М-да, Ирка реально, видимо, на каблуках навернулась и головой приложилась, раз миры с магией мерещатся. «Что здесь произошло? Твоих рук дело?» Верещание хозяйки таверны вернуло меня в реальность. Ну как в реальность? До конца поверить в случившееся я пока не могла. Так что оставалось лишь одно — допустить, что все вокруг правда. Потом уже буду разбираться. Отряхнувшись, я увидела ошалевшие глаза Харша. Ну вот, сейчас опять будет мне морали читать. «Уберите отсюда эту ведьму, лорд Харш!» — процедила тетка, грозя мне грязным половником. «Вы вот этим вот не размахивайте!» — вконец обнаглела я. «После вашей похлебки и не такое привидится!» «Что ты сказала?» — она двинулась на меня. «Правда, глаза колет?» «Этой толстухе не взять Ирку Рябцеву!» «Попробуйте людей едой нормальной кормить! Глядишь, и клиентуры поприбавятся!» Она ринулась на меня, но я, Аки-пантера, в два прыжка оказалась за спиной почтенного лорда. Бац! И неуклюжая Фиона как зарядит ему в лоб. Клянусь, я этот звук никогда не забуду. На миг в пустом помещении воцарилась тишина. Зловещая, тягучая, как смола. А я прикрыла рот рукой, чтобы не заржать. «Милорд!» — она вся побелела. «Я не хотела! Простите!» Рухнув на колени, начала биться головой об пол. «У них тут местная традиция, что ли?» «Встань!» — произнес Харш, потирая шишку на лбу. «Нам нужны комнаты и ужин. Никто не должен знать о том, что здесь произошло. Заткни рты постояльцам!» «Сию минуту!» Она резво подскочила и принялась хлопотать, а мужчина метнул в меня яростный взгляд. «Ты за мной!» Вот же командир нашелся. Но после слов об ужине на моей душе стало теплее. И я даже готова выслушать парочку-другую нравоучений. Зато после появления синей птицы всех крестьян как языком драконьим слезала. Я видела в этом немалую долю собственного участия, так что даже немного гордилась. «Ты что творишь, крестьянская девка?» Прикрыв дверь комнаты, Харш безо всякого стеснения начал наступать. «Вы поаккуратнее. Вообще-то с девушкой находитесь в одной комнате. Постыдились бы». «Это ты мне говоришь?» — взревел он. «Ничего себе, громкий какой. Чуть уши не заложила». «Да что я сделала? Лишь почистила заведение от нежелательных элементов. Они же совершенно не умеют цивилизованно отдыхать». «Этот нежелательный элемент — несчастные люди, лишенные магии. Но тебе этого не понять. Это еще почему?» «Потому что в вашем королевстве все прекрасно. Лузарус наделил магией практически каждого, даже такую, как ты». Он окинул меня презрительным взглядом. А вот сейчас обидно было. «Да я ничего не сделала!» — воскликнула в сердцах. «Зачем ты призвала Архонта?» «Ар... кого?» «Не делай вид, что не понимаешь». Он нависал надо мной сухой и скрипящей горой. «Память, может, ты и потеряла, но магией владеешь очень искусно. Для крестьянской сироты твой архонт поразительно хорош». «Да я случайно, честная пионерская». «Случайно такого не бывает», — рычал Харш. «В общем, впредь держи свою магию при себе». «По крайней мере, пока не окажешься в безопасности в замке принца Валгуса». «Я чего-то не поняла», — скрестила руки на груди. «К чему вся секретность? Что вы скрываете? Привозите меня тайно, заставляете прятать лицо под капюшоном, а от магии вообще в шоке». Честно говоря, от появления этой странной синей птицы в шоке даже я. Но этого ему знать не обязательно. Харш вздохнул. «Поговорим за ужином, а пока приведи себя в порядок». «Может, хоть тапки дадите?» «Фиона все принесет. И по-хорошему прошу, не высовывайся». С этими словами почтенный лорд покинул мои покои. Я осмотрелась. М-да, не 5 звезд точно. Одноместная кровать с жестким матрасом. Ванны я тоже не вижу. Окошко крошечное. Да и протирали его не меньше года назад. Вздохнув, села на скрипучее лежбище. Бедная моя попка, привыкшая к дорогим и мягким матрасам. Осмотрела свои руки. Все пальчики покрыты мозолями, ногти короткие, кожа потрескавшаяся. Поднявшись, поковыляла к зеркалу. «Блин, верните мою красивую жизнь! Что я вообще здесь делаю?» Отражение поразило больше всего. Там увидела свое лицо. Но что случилось с волосами? Растрепанные, с посеченными кончиками, но такие длиннющие, аж до ягодиц достают. А глаза? Мой природный голубой сиял так ярко, что я невольно залюбовалась. Более глубокий цвет. Насыщенная синева затмевала даже потрескавшиеся губы и неухоженные ресницы. Вот бы найти хотя бы баню или типа того. Привести себя в порядок. Честно говоря, от подобной неухоженности меня аж трясет. Тем временем в дверь после 2 коротких стуков ввалилась хозяйка таверны. Она презрительно фыркнула и поставила на небольшой столик поднос с закрытой миской и глиняную кружку. Я осторожно принюхалась, но в этот раз из-под крышки пахло не так плохо. «Посуду заберу потом», — сказала она и направилась к выходу. «У вас есть баня или ванная?» — спросила ее. «А что, лазурная магия уже не работает?» — нахамила она. Затем Фиона скрылась за дверью, громко хлопнув ей напоследок. «Вот же стерва! Ну и ладно, хоть аппетит не испортила». Сев за стол, я только принялась трапезничать, как раздался новый стук в дверь. «Да я сегодня на расхват!» На пороге с недовольной рожей стоял лорд Харш. «Опять ломитесь к даме в покое?» Я выгнула бровь. «Не говори глупости, девчонка!» Он втолкнул меня в комнату. «Ты хотела знать, почему я тебя скрываю? Или уже не хочешь?» «Да хочу, хочу, не гундите!» Буркнула я и села, вновь принимаясь за ужин. «В этот раз тебя еда устраивает?» Он цокнул языком. «Хм!» Я промолчала, поглощая нечто, напоминающее мясной суп. Честно говоря, так есть хочется, что я бы даже ту жижу проглотила. «Итак, как ты вызвала Архонта?» Харш вновь затянул свою песню. «Да не знаю я!» — сказала, пытаясь проглотить кусок сухого хлеба. «Вызвала сильнейшего хранителя и не знаешь? Да блин!» Оттолкнув тарелку, я вперила в почтенного лорда яростный взгляд. «Эти деревенщины на меня напали, когда вы куда-то свалили, а потом вдруг появилась птица. Все, финита ля комедия!» «И ты не поняла, как призвала его?» Глаза мужчины расширились до размера 5-рублевых монет. Отрицательно повертела головой и влила в себя что-то, напоминающее сок. Да, досталось же нашему принцу истинное. Ничего не скажешь. Эй, дядя, полегче. Я, между прочим, с образованием и статусом. Ты?» — он расхохотался. «Я! Сиротка, не смеши. Не знаю, почему именно ты наделена подобной магией, но лишь она спасла тебя этим вечером. Совет на будущее. Веди себя тихо, как мышь, и тогда, возможно, лорд-дракон Валгус не вышвырнет тебя из замка за твои дерзкие высказывания в первый же день». «Чего?» — я уже была открыла рот, чтобы высказать свою позицию по данному вопросу, но в последний момент решила-таки промолчать. «Все-таки Харш мне еще пригодится». «Так чем я здесь мешаю?» «Ты владеешь магией. Плюс после того, как наш властелин отошел от дел, власть забрали аристократы. Но они боятся возвращения настоящего правителя, так что...» «Я так понимаю, если подойду вашему дракону как... как истинное», — напомнил лорд. «Да, как она, то он... что, снова вернется на трон? Или как?» «Мы на это рассчитываем». «Мы... это кто?» — продолжала упорствовать я. Если и правда попала в этот странный мир и все происходящее реальность, то необходимо получить как можно больше информации. Знание может спасти мне жизнь. «Два дома до сих пор верные его высочеству», — не без гордости произнес Харш. «И как вы меня нашли?» «Лазурное королевство, одно из немногих, все еще лояльно относится к нашему. Лорд-дракон Лузарус — близкий друг принца Валгуса. И он до последнего верит, что его брат сможет вернуть сумеречному краю былое величие. А я...» «На твоей руке вдруг появилась наша метка», — Харш пожал плечами. «Так что тебя быстро доставили на границу и переправили сюда, втайне даже от супруги лазурного дракона». «То есть ваши аристократы не очень-то горят желанием возвращать магию? Но а как же люди?» «Кому они нужны?» — с горечью произнес лорд. «А магия, она в каком виде присутствует здесь?» «Тебе совсем все мозги отшибло?» — вздохнул Харш. Я пожала плечами. «Наш мир соткан из магии. 5 аспектов. Лорды-драконы хранят ее в своих телах долгие тысячелетия. Каждый из них создал мир, в котором ему было бы комфортно жить, и наделил жителей частичкой собственной силы». «Ничего себе!» — воскликнула я. «И ты — часть Лазурного королевства, Синсера, хоть и безродная сирота». «А помимо Сумеречного и Лазурного, на Западе воинственные огненные просторы, на Юге — земли бесконечных песков, а на Севере — королевство царя оборотней». «Оборотни? Возможно, когда-нибудь ты попадешь туда. А сейчас укладывайся спать. К утру Фиона принесет сменную одежду. И прошу, не хами ей. Благодаря этой женщине нас не убьют еще до рассвета». С этими словами Харш поднялся и вышел, оставляя меня наедине с целым шквалом непонятных мыслей.